Глава 19. Первый кубанский поход. От Ростова до Кубани. Военный совет в Ольгинской. Падение Дона. Народное настроение. Бой у Лежанки. Новая трагедия русского офицерства. Мы уходили. За нами следом шло безумие. Оно вторгалось в оставленные города бесшабашным разгулом, ненавистью, грабежами и убийствами. Там остались наши раненые, которых вытаскивали из лазаретов на улицу и убивали. Там брошены наши семьи, обреченные на существование, полные вечного страха перед большевистской расправой, если какой-нибудь непредвиденный случай раскроет их имя. Мы начали поход в условиях необычных. Куча людей, затерянных в широкой Донской степи посреди бушующего моря, затопившего родную землю. Среди них два верховных главнокомандующих русской армии, главнокомандующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники. С винтовкой, с вещевым мешком через плечо, заключавшим скудные пожитки, шли они в длинной колонне, утопая в глубоком снегу. Уходили от темной ночи и духовного рабства в безвестные скитания. За синей птицей. Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидит светоч, слабо мерцающий, услышит голос, зовущий к борьбе. Те, кто пока еще не проснулись. В этом был весь глубокий смысл первого кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила добровольческая армия. Малое числом, оборванное, затравленное, окруженное, как символ гонимой России и русской государственности. На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развивался трехцветный национальный флаг. Это ставка Корнилова. Покружив по вымершему городу, мы остановились на сборном пункте, в казармах ростовского полка, генерала Боровского, в ожидании похода войск. Еще с утра Боровский предложил ростовской молодежи, кто желает, вернуться домой. Впереди тяжелый поход и полная неизвестность. Некоторые ушли, но часть к вечеру вернулась. Все соседи знают, что мы были в армии. Товарищи или прислуга выдадут. Долго ждем сбора частей. Разговор не клеится. Каждый занят своими мыслями. Не хочется думать и говорить о завтрашнем дне. И как-то странно даже слышать доносящиеся иногда обрывки фраз, таких обыденных, таких далеких от переживаемых минут. Двинулись, наконец, окраиной города, по глубокому снегу. Проехало мимо несколько всадников. Один остановился, доложил о движении конного дивизиона. Просить Корнилова сесть на его лошадь. «Спасибо, не надо!» Из боковых улиц показываются редкие прохожие, и, увидев силуэты людей с ружьями, тотчас же исчезают в ближайших воротах. Вышли в поле, пересекаем дорогу на Новочеркасск. На дороге безнадежно застрявший автомобиль генерала Багаевского. С небольшим чемоданчиком в руках он присоединяется к колонне. Появилось несколько извозчих пролеток. С них нерешительно сходят офицеры, по-видимому, задержавшиеся в городе. Подошли с опаской колонне и, убедившись, что свои, облегченно вздохнули. «Ну, слава тебе, Господи! Не знаете, где второй батальон?» Идем молча. Ночь звездная. Корнилов, как всегда, хмурый, с внешне холодным, строгим выражением лица, скрывающим внутреннее бурное горение, с печатью того присущего ему во всем. В фигуре, взгляде, речи, достоинство, которое не покидало его в самые тяжкие дни его жизни. Таким он был полковником и верховным главнокомандующим. В бою 48-й дивизии и в австрийском плену, на высочайшем приеме и в кругу своих друзей, в Могилевском дворце и в Быховской тюрьме. Казалось, не было того положения, которое могло сломить или принизить его. Это впечатление невольно возбуждало к нему глубокое уважение среди окружающих и импонировало врагам. Вышли на дорогу в Аксайскую станицу. Невдалеке от станицы встречает квартирьер. «Казаки держат нейтралитет и отказываются дать ночлег войскам». Корнилов нервничает. «Иван Павлович, поезжайте, поговорите с этими дураками». Не стоит начинать поход усмирением казачьей станицы. Романовский повернул встречные сани.

На военном совете, собранном в тот же вечер, мнения разделились. Одни настаивали на движении к Екатеринодару, другие, в том числе Корнилов, склонялись к походу в зимовники. Помимо условий стратегических и политических, это второе решение казалось весьма рискованным и по другим основаниям. Степной район, пригодный для мелких партизанских отрядов, представлял большие затруднения для жизни добровольческой армии с ее 5000 ртов. Зимовники, значительно удаленные друг от друга, не обладали ни достаточным числом жилых помещений, ни топливом. Располагаться в них можно было лишь мелкими частями, разбросано, что при отсутствии технических средств связи до крайности затрудняло бы управление. Степной район, кроме зерна, немолотого, сена и скота, не давал ничего для удовлетворения потребностей армии. Наконец, трудно было рассчитывать, чтобы большевики оставили нас в покое и не постарались уничтожить по частям распыленные отряды. На Кубани наоборот. Мы ожидали встретить не только богато обеспеченный край, но в противоположность Дону сочувственное настроение, борющуюся власть и добровольческие силы, которые значительно преувеличивались молвой. Наконец, уцелевший от захвата большевиками центр власти, Екатеринодар, давал, казалось, возможность начать новую большую организационную работу. Принято было решение идти на Кубань. Однако на другой день вечером обстановка изменилась. К командующему приехал походный атаман, генерал Попов, и его начальник штаба, полковник Сидорин. В Донском отряде у них было 1500 бойцов, 5 орудий, 40 пулеметов. Они убедили Корнилова идти в зимовники. Наш конный авангард, стоящий у Кагальницкой, получил распоряжение свернуть на восток. Поднявшись с постели, я пошел в штаб отвести душу. Безрезультатно. Некоторые колебания, однако, посеяно. Решили собрать дополнительные сведения о районе. Вольгинской, прилив и отлив. Присоединилось несколько казачьих партизанских отрядов. Прибывают офицеры, вырвавшиеся из Ростова, раненые добровольцы, бежавшие из новочеркасских лазаретов. Притворяются здоровыми, боясь, что их не возьмут в поход. Приехал из Новочеркасска генерал Лукомский. Накануне нашего выступления из Ольгинской он вместе с генералом Ронжиным, переодетые в штатское платье, поехали в бричке прямым путем на Екатеринодар для установления связи с кубанским атаманом и добровольческими отрядами. Но в селе Гуляй-Борисовке они были пойманы большевиками, томились под арестом и едва спаслись от расстрела. Уехал полковник Лебедев с небольшим отрядом особого назначения, состоявшим при генерале Алексееве. Ему было поручено связаться с Заволжьем и Сибирью. Лебедев впоследствии пробрался в Сибирь и стал начальником штаба у адмирала Колчака. Часть его спутников, по советским сообщениям, попала в тюрьмы Поволжья. Уехали вовсе по личным побуждениям несколько офицеров, в том числе генерального штаба генерал Складковский и капитан Роженко, Быховец. Оба они великокняжеской были убиты большевиками, исключительно за буржуйный вид, и тела их бросили в колодец. Определилось яснее настроение донских казаков. Не понимают совершенно ни большевизма, ни корниловщины. С нашими разъяснениями соглашаются, но как будто плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу и из белого, и из красного движения. Обе идеологии теперь еще чужды казакам. И больше всего они боятся ввязаться в междоусобную распрю, пока большевизм не схватил их за горло. А между тем становилось совершенно ясно, что тактика нейтралитета – наименее жизненная. Налетевший шквал суров и беспощаден. Горячие и холодные в его стихии гибнут или влавствуют, а теплых он обращает в человеческую пыль. Впрочем, неопределенная судьба армии ставила в трагическое положение и тех, кто ей сочувствовал. «Генерал Корнилов нас здорово срамил у станичного правления», — говорил мне тоскливо крепкий зажиточный казак средних лет, недавно вернувшийся с фронта и недовольный разрухой. «Что ж, я пошел бы с кадетами». «Да сегодня вы уйдете, а завтра придут в станицу большевики. Хозяйство, жена». Казачество, если не теперь, то в будущем, считалось нашей опорой. И потому Корнилов требовал особенно осторожного отношения к станицам и не применял реквизиций. Меры, психологически полезные для будущего, ставило в тупик органы снабжения. Мы просили крова, просили жизненных припасов. За дорогую плату. Не могли достать ни за какую цену сапог и одежды, тогда еще в изобилии имевшихся в станицах, для босых и полуодетых добровольцев. Не могли получить достаточного количества подвод, чтобы вывести из Аксая остатки армейского имущества. Условия неравные. Завтра придут большевики и возьмут все. Им отдадут даже последнее беспрекословно. С проклятиями в душе и с униженными поклонами. Скоро на этой почве началось прискорбное явление армейского быта – самоснабжение. Для устранения или, по крайней мере, смягчения его последствий, командование вынуждено было вскоре перейти к приказам и платным реквизициям. Мы шли медленно, останавливаясь на дневках в каждой станице. От Ольгинской до Егорлыцкой – 88 верст. Шли 6 дней. Сколачивали части, заводили обоз. При условии направления в зимовнике такая медленность была вполне понятна. У Хамутовской Корнелов пропускал в первый раз колонну. Как всегда, у молодых горели глаза. Старики подтягивались при виде сумрачной фигуры командующего. С колонной много небоевого элемента, в том числе два брата Сувориных, Львов, Половцев, Новосильцев, генерал Кисляков, Щетинина, два профессора Донского политехнического института и другие. Члены нашего совета не пошли. И Корнилов, и я в самой решительной форме ответствовали им идти с нами в поход, который представлялся чреватым всякими неожиданностями, и в котором каждый лишний человек, каждая лишняя повозка в тягость. Два перехода шли по невылазной грязи, в которой некоторые добровольцы буквально оставили обувь и продолжали путь босыми. Утром перед выступлением из Хамутовской большевистский отряд, несколько эскадронов 4-й кавалерийской дивизии с одним орудием, подошел вплотную к станице и открыл по ней ружейный и артиллерийский огонь. Охранялись добровольцы плохо. Пока еще не было надлежащей выносливости в трудной солдатской работе. На окраине станицы, ближайшей к противнику, стоял обоз, и нестроевые с повозками, сломя голову, помчались по всем направлениям, запрудив улицы и внеся беспорядок. Вышел Корнилов со штабом, успокоил людей. Рассыпалась цепь, развернулась батарея. После нескольких выстрелов и обозначивавшегося движения во фланг нашей сотни, большевики ушли. Идем дальше. В колонне опять веселое настроение, смех и шутки. Даже среди раненых, которых уже без боев набралось более 60. Удивительны эти переливы в настроении, быстро меняющиеся, и тот огромный импульс жизни у наших добровольцев, благодаря которому малейший проблеск среди тяжелой, иногда удручающей обстановки, дает душевное спокойствие и вызывает подъем. Дополнительные сведения о районе зимовников оказались вполне отрицательными, и поэтому принято решение двигаться на Кубань. В Мечетинской Корнилов вызвал всех командиров отдельных частей, чтобы объявить им о принятом решении. Собралось много офицеров. Каждый партизан, имевший под командой 30-40 человек в составе партизанского полка, ищет самостоятельности. Корнилов сухо, резко, как всегда, изложил мотивы и императивно указал новое направление. Но взор его, испытующий и с некоторым беспокойством, следил за лицами донских партизан. Пойдут ли с Дона? Партизаны несколько смущены, некоторые опечалены, но в душе выбор их уже сделан. Идут с Корниловым. Послано было предложение походному атаману Попову присоединиться к добровольческой армии. Через 2-3 дня он ответил отказом. Попов объяснил, что, считаясь с настроением своих войск и начальников, он не мог покинуть родного Дона и решил в его степях выждать пробуждения казачества. Про него же говорили, что честолюбие удержало его от подчинения Корнилову. Для нас Дон был частью русской территории. Для них понятие «родины» раздваивалось на составные элементы. Один – более близкий и ощутимый, другой – отдаленный, умозрительный. Как бы то ни было, лишение армии такой силы, в особенности ввиду крайнего недостатка у нас в коннице, отяжеляло наше положение и суживало перспективы. Наиболее приветливо встретила нас станица Егорлыцкая. Во всем. В сердечности приема, в заботах о раненых, в готовности продовольствовать войска. Многие проявляли свои симпатии в формах весьма экспансивных. Хозяин того дома, в котором я поместился, священник, положительно умилял своим желанием помочь добровольцам. Я смотрел на него с благодарностью, но и с глубоким сожалением. Положение кочующей армии создавало поистине трагические противоречия. Со своими врагами расправлялись добровольцы. С их друзьями расправлялись потом те, кто шел по нашим следам. Егорлыцкая уцелела, но за время похода много было пролито крови тех, кто так или иначе помогал кадетам. В станице Успенской, например, в апреле большевики повесили после нашего ухода хозяина одного дома только за то, что я, тогда уже командующий добровольческой армией, останавливался у него. В Егорлыцкой при полном станичном сборе говорили генералы Алексеев и Корнилов. Первый объяснял казакам положение России и цели добровольческой армии. Второй не любил и не умел говорить. Сказал лишь несколько слов. Потом длинную речь держал Баткин. Матрос второй статьи Федор Баткин. Довольно интересный тип людей, рожденных революцией, и только на ее фоне находящих почву для своей индивидуальности. По происхождению еврей, по партийной принадлежности – социал-революционер, по ремеслу – агитатор. В первые дни революции поступил добровольцем в Черноморский флот. Через 2-3 дня был выбран в комитет, а еще через несколько дней ехал в Петроград в составе так называемой Черноморской делегации. С тех пор в столицах, на всевозможных съездах и собраниях, на фронте, на солдатских митингах раздавались речи Баткина. Направляемой и субсидируемой ставкой он сохранял известную свободу в трактовании политических тем и служил добросовестно, проводя идею оборончества. В январе Баткин появился в Ростове и приступил снова к агитационной деятельности за счет штаба добровольческой армии. Социалистический этикет обязывал его, очевидно, к известной манере речи, к изображению армии в несвойственном ей облике и к огульному опорочению всего старого строя, задевая и военные традиции. На этой почве в известной части добровольческого офицерства, преувеличивавшего значение Баткина, возникла глухая вражда к нему и недовольство Корниловым. Незадолго до выхода в поход комплот офицеров хотел убить Баткина, и я, совершенно случайно узнав об этом, помешал их замыслу. Корнилов сдал Баткина под охрану своего конвоя. На походе фигура Баткина, трясущегося верхом на лошади, неизменно появлялась среди квартирьеров и потом на станичных сельских сходах. Его предшествия и речи производили странное впечатление. Уместные, быть может, в солдатской и рабочей среде, они были одинаково чужды и добровольческой психологии, и мировоззрению казачества, для уяснения которого требовалось глубокое знание казачьей жизни и быта. В Егорлыцкой кончается Донская область. Дальше – Ставропольская губерния, бурлящая большевизмом и занятая частями ушедшей с фронта 39-й пехотной дивизии. Здесь нет еще советской власти, но есть местные советы, анархия и ненависть к кадетам. Мы попадаем в сплошное осиное гнездо. После состоявшегося решения идти на Кубань необходимо форсированное движение, по возможности избегая боев для скорейшего достижения политического центра области – Екатеринодара. Мы начинаем двигаться с возможной скоростью. В селении Лежанки нам преградил путь большевистский отряд с артиллерией. Был ясный, слегка морозный день. Офицерский полк шел в авангарде, старые и молодые, полковники на взводах. Никогда еще не было такой армии. Впереди помощник командира полка, полковник Тимановский, шел широким шагом, опираясь на палку, с неизменной трубкой в зубах, израненный много раз, с сильно поврежденными позвонками спинного хребта. Одну из рот ведет полковник Кутепов, бывший командир Преображенского полка, сухой, крепкий, с откинутой на затылок фуражкой, подтянутый, краткими отрывистыми фразами отдает приказания. В отрядах много безусой молодежи, беспечной и жизнерадостной. Вдоль колонны проскакал Марков, повернул голову к нам, что-то сказал, чего мы не расслышали. На ходу разнес кого-то из своих офицеров и полетел к головному отряду. Глухой выстрел, Высокий разрыв шрапнели. Началось. Офицерский полк развернулся и пошел в наступление. Спокойно, не останавливаясь, прямо на деревню. Скрылся за гребнем. Подъезжает Алексеев. Пошли с ним вперед. С гребня открывается обширная панорама. Раскинувшееся широко село опоясано линиями окопов. У самой церкви стоит большевистская батарея и беспорядочно разбрасывает снаряды вдоль дороги. Ружейный и пулеметный огонь все чаще. Наши цепи остановились и залегли. Вдоль фронта болотистая незамерзшая речка. Придется обходить. Вправо, в обход, двинулся Корниловский полк. Следом за ним поскакала группа всадников с развернутым трехцветным флагом. «Корнилов!» В рядах волнения. Все взоры обращены туда, где виднеется фигура командующего. А вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Мианчинского подводят орудия прямо в цепи под огнем неприятельских пулеметов. Скоро огонь батареи вызвал заметное движение в рядах противника. Наступление, однако, задерживается. Офицерский полк не выдержал долгого томления. Одна из рот бросилась в холодную, липкую грязь речки и переходить вброд на другой берег. Там смятение, и скоро все поле уже усеяно бегущими в панике людьми, мечутся повозки, скачет батарея. Офицерский полк и Корниловский, вышедший к селу с запада через плотину, преследуют. Мы входим в село, словно вымершее. По улицам валяются трупы, жуткая тишина, и долго еще безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов. Ликвидируют большевиков. Много их. Кто они? Зачем им, смертельно уставшим от четырехлетней войны, идти вновь в бой и на смерть? Бросившие турецкий фронт, полк и батарея, буйная деревенская вольница, человеческая накипь лежанки и окрестных сел, пришлый рабочий элемент, давно уже вместе с солдатчиной овладевший всеми сходами, комитетами, советами и терроризировавший всю губернию. Быть может, и мирные мужики, насильно взятые советами. Никто из них не понимает смысла борьбы. И представление о нас, как о врагах, какое-то расплывчатое, неясное, созданное бешено растущей пропагандой и беспричинным страхом. «Кадеты, офицеры, хотят повернуть к старому». Член ростовской управы, социал-демократ-меньшевик Попов, странствовавший как раз в эти дни по Владикавказской железной дороге, параллельно движению армии, такими словами рисовал настроение населения. Чтобы не содействовать так или иначе войскам Корнилова в борьбе с революционными армиями, все взрослое мужское население уходило из своих деревень в более отдаленные села и к станциям железной дороги. «Дайте нам оружие, дабы мы могли защищаться от кадет!» Таков был общий крик всех приехавших сюда крестьян. Толпа с жадностью ловила известия с фронта, комментировала их на тысячу ладов, словно кадет переходила из уст в уста. Все, что не носило серой шинели, казалось не своим. Кто был одет чисто, кто говорил по-образованному, попадал под подозрение толпы кадет. Это воплощение всего злого, что может разрушить надежды масс на лучшую жизнь. Кадет может помешать взять в крестьянские руки землю и разделить ее. Кадет – это злой дух, стоящий на пути всех чаяний и упований народа. А потому с ним нужно бороться, его нужно уничтожить. Это, несомненно, преувеличенное определение враждебного отношения к кадетам, в особенности в смысле всеобщности и активности его проявления. Подчеркивает, однако, основную черту настроения крестьянства, его беспочвенность и сумбурность. В нем не было ни политики, ни учредительного собрания, ни республики, ни царя. Даже земельный вопрос сам по себе здесь, в Задонии и в особенности в привольных ставропольских степях, не имел особенной остроты. Мы, помимо своей воли, попали просто в заколдованный круг общей социальной борьбы. И здесь, и потом всюду, где не проходила добровольческая армия, часть населения более обеспеченная, зажиточная, заинтересованная в восстановлении порядка и нормальных условий жизни, тайно или явно сочувствовала ей. Другая, строившая свое благополучие, заслуженное или незаслуженное, на безвремени и безвластие, была ей враждебна. и не было возможности вырваться из этого круга, внушить им истинные цели армии. Делом, но что может дать краю проходящая армия, вынужденная вести кровавые бои даже за право своего существования? Словом, когда слово упирается в непроницаемую стену недоверия, страха или раболепства. Впрочем, сход Лежанки, позднее и другие, был благоразумен, постановил пропустить Корниловскую армию. Но пришли чужие люди, красногвардейцы и солдатские эшелоны, и цветущие села и станицы обогрелись кровью и заревом пожаров. У дома, отведенного под штаб на площади с двумя часовыми добровольцами на флангах, стояла шеренга пленных офицеров-артиллеристов, квартировавшего в Лежанке большевистского дивизиона. Вот она, новая трагедия русского офицерства. Мимо пленных через площадь проходили одна за другой добровольческие части. В глазах добровольцев – презрение и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мертвенно-бледны. Только близость штаба спасает их от расправы. Проходит генерал Алексеев. Он взволнованно и возмущенно упрекает пленных офицеров. И с его уст срывается тяжелое бранное слово. Корнилов решает участь пленных. «Предать пулевому суду!» Оправдание обычно. Не знал о существовании добровольческой армии. Не вел стрельбы. Заставили служить насильно, не выпускали. Держали под надзором семью. Полевой суд счел обвинение недоказанным. В сущности, не оправдал, а простил. Этот первый приговор был принят в армии спокойно, но вызвал двоякое отношение к себе. Офицеры поступили в ряды нашей армии. Помню, как в конце мая, в бою под Гуляй-Борисовкой, цепи полковника Кутепова, мой штаб и конвой подверглись жестокому артиллерийскому огню, направленному, очевидно, весьма искусной рукой. Иван Павлович, попавший в створ многих очередей шрапнели, по обыкновению невозмутимо резонерствует. «Недурно ведет огонь, каналья! Пожалуй, нашему Мянчинскому не уступит!» Через месяц при взятии Тихорецкой был захвачен в плен капитан-командир этой батареи. «Взяли насильно! Хотел в добровольческую армию! Не удалось!» Когда кто-то неожиданно напомнил капитану его блестящую стрельбу под Гуляй-Борисовкой, у него сорвался, вероятно, искренний ответ. «Профессиональная привычка!» Итак, инертность, слабоволие, беспринципность, семья, профессиональная привычка создавали понемногу прочные офицерские кадры Красной Армии, подымавшие на добровольцев братоубийственную руку.